Глава 10. Он сказал: «Поехали». Следующим утром я узнал, зачем нам врач. Видимо, тренеры поговорили о том, что мы такие дохлые, и решили поддать нам жару. Потому до завтрака мы посетили местную санчасть. Целый реабилитационный комплекс, современный и отлично укомплектованный. Сперва мы по очереди вошли в процедурные и сдали кровь. Пожилая медсестра, маленькая, миниатюрная, с широко распахнутыми васильковыми глазищами и желтыми волосами, выбивающимися из-под чепца, объяснила, что это развернутая биохимия. Результат покажет, чего в наших организмах не хватает, а чего избыток. Она щебетала и улыбалась, ласково называла нас сынками. Потом, кто освободился, шел в соседний кабинет, где под контролем нашей врачихи, коротко стриженной седой дамы лет 45, выпивал белково-витаминный комплекс и пригоршню БАДов. В столовую я шагал, буквально чувствуя, как аминокислоты током крови разносятся к мышцам, встраиваются в волокна, усиливают нейроны, как бешено напитываются энергией митохондрии и синтезируются медиаторы в синапсах. В общем, зверский голод никуда не делся, но появилось море энергии и бешеное желание свернуть горы. Я был уверен, что именно сегодня у меня все получится превосходно. И уж точно деревянным будет кто угодно, но не я. Перекусив мы уже устоявшейся четверкой, я, Микроб, Погосян и Клыков отправились за чистой формой. Стирали мы ее вчера в тазиках в душевой все вместе, и молодняк, и ветераны. Жека с Игнатом хотели увильнуть, но Матвеич их приволок, и теперь ветеранский гнев был направлен на хитро сделанных. Микроб предложил переименовать нашу команду «Балласт» в «Еноты-полоскуны». Погосян, неверно поняв смысл второго слова, обрадовался. «А что, давайте? Я точно полоскун. Люблю ласкать красивых женщин, да?» «Да...» — протянул Ромка. Мы переглянулись, сдерживая рвущийся наружу гогот, и Матвеич серьезно кивнул. «Хорошо, Погосян, быть тебе полоскуном». Так наш любвеобильный товарищ обрел новое прозвище. А отсмеявшись, мы всей командой перешли к более серьезным вещам. Поговорили и твердо решили больше не проигрывать. По крайней мере, сделать все, что от нас требуется на поле, чтобы не подводить команду. «Да как тут не продуешь, когда у нас полоскун вольным художником?» — проворчал Жека. Игнат хохотнул, но смолк под пристальным взглядом Матвеича, потом поинтересовался. «Что не так?» «Зря ржешь, хитро сделанный», — ответил Матвеич. «С техникой у малого все нормально. Когда с мячом, любо-дорого смотреть. Но теряется под прессингом, паникует. Да и над приемом надо поработать. Плохо открывается, потому что ленится. А ленится, потому что дохлый. Саныч нас погоняет, выносливость подтянется, так что остается только одна проблема. Чтобы не паниковал, а включал мозги и пасовал куда следует, а не куда придется». Оглядев всех, захвативший лидерство опытный ветеран добавил: «Короче, не выпендриваемся. Своих в обиду не даем, играем от защиты. При необходимости переходим в атаку. И больше никому не проигрываем. У нас нет слабых игроков, просто мы не сыграны». Он протянул кулак, и мы положили свои руки на него. «Всем ясно?» «Да», — хором ответили мы. Переодевшись, мы собрались на стадионе всей толпой в 30 человек, размялись, порастягивались, а потом Шпала снова забрал вратарей тренироваться отдельно — меня, Рашида Юсупова и Кирилла Кониченко. И начался ад. Наш персональный с Рашем и конем ад, где Сатаной Люциферовичем выступал Шпала Глидыч, падла, да еще и посмеивался, нехороший человек. Хорошо, хоть я после вчерашнего самоистязания за ночь восстановил и укрепил все поврежденные ткани и мышечные волокна. Когда выполняли выпрыгивание, я особо не выделялся, но когда начались падения, Шпала постоянно меня поправлял. Поначалу он старался быть тактичным, но позже все упражнение свелось к комментированию моих ошибок. «Твою мать, что за ноги? Колени согнуты! Не распрямлять быть колени! Что ты валишься, как тюфяк на пузо? А теперь как бревно! Так ты себе ребра переломаешь! Смотри на Кониченко, не плашмя! Голень, бедро, бок, лишь потом руки! Перекатом быть! Да не на руки! Мать моя женщина!» Стиснув зубы, я падал снова и снова, выпростав руки, ощущая, как бедро превращается в отбивную. Но это ничего. Главное запомнить. Потом вечером еще прогоню на матах. С упражнениями закончили, перешли к практике. И я понял, что вчера это была не тренировка. Так, тест-драйв. Мы становились на ворота, сменяя друг друга. Конь, Раш, потом я. Тренер коротко напоминал, что и как делать. Потом я смотрел, как делают Конь и Юсупов, и мне казалось все просто. Прыгнуть в бок, схватить мяч обеими руками, притянуть к животу. Но когда пришла моя очередь, тело отказалось слушаться, и я все делал не так, криво и деревянно. До кедров Буратино и то лучше бы справился. Материл себя, заставлял собраться, но понимал, что эти движения нужно довести до автоматизма, и так сразу не получится, будь я хоть трижды одаренным. Голос шпалы, комментирующий мои ошибки, звучал как плеть, но не тормозил, подстегивал. Я сжал зубы и повторял снова и снова. Бил шпала в полную силу, и вскоре заныли запястья, и отбивать мяч я принялся излюбленным способом, кулаком, но при этом то распрямлял колени, то передвигался не пружиня, а навалив штаны. Стоило сосредоточиться на руках, как ноги начинали жить своей жизнью, и наоборот. Тренировка длилась 2,5 часа, и когда все разошлись на обед, я остался, доковылял до матов, сел передохнуть, и вдруг понял, что тупо не могу встать. Болят отбитые бедра и бока, подбегаются колени, ноют запястья. Нам сегодня еще предстоял кросс, и я понимал, что если не отдохну сейчас, то просто сдохну. А после кросса опять круговой турнир. Правда, сегодня стиральные машинки уже заработали, и никого обстирывать не придется, но позориться не хотелось. Глядев опустевшее поле, я попытался встать, и с первого раза не смог, ноги не держали. Это не дело. Значит, сперва перекусить, потом оживить солнышко и подлечиться. Но на это расходуется бешеное количество энергии, потому придется немного поспать. В столовой я быстро оприходовал суп, рыбу с рисом, посмотрел на часы. Пробежка у нас через час. Значит, есть полчаса на сон, и я отправился в комнату, где обнаружил какого-то взвинченного Клыкова. Он сидел, глядя перед собой, щеки его олели. «Наушники сперли, прикинь?» — пожаловался он. Шумно рухнул на кровати, вперился в телефон. «Крутые были, беспроводные». Он был так расстроен, что хотел убить вора, как если бы у него украли что-то важное, фамильную драгоценность, например. «Это батин подарок, последний батин подарок», — уточнил Рома дрогнувшим голосом. «Вчера купил их мне, потом в шахту пошел и...» «Давно?» — спросил я. «В мае прошлого года. Мы после этого в Москву переехали». Стало жаль этого парня из простой рабочей семьи, и я дал себе слово попытаться поймать вора. Не прямо сейчас, конечно, когда выпадет удобный случай. У меня воровать было нечего. Телефон я сдавал Кире, потому не стал проверять свои вещи. Выставил будильник на 1:30 и закрыл глаза. Мысленным взором потянулся к солнечному сплетению, попытался нащупать внутренний огонь. Не получилось. Попробовал еще раз, безрезультатно. Зато буквально виделось, как в меня летит мяч. Прямо сбоку, в ноги. Привычный футбольный, теннисный, опять футбольный. Это как весь день собирать грибы, и они потом мельтешат перед закрытыми глазами. Если не получится подлатать себя, сегодня я не боец и не игрок. В прошлые разы внутренняя энергия просыпалась, когда возникала угроза жизни или был сильный эмоциональный всплеск, ощущение несправедливости, и я принялся себя накручивать. На кой черт я сунулся сразу в высшую лигу? Думал, на волевых выйду? А нифига. И теперь ты, Саня, самый позорный вратарь, которого видел шпала. Ты вспомни, как он глаза закатывал, да ему стыдно на тебя смотреть было. «Нерушимый! Ну что ты такой ржавый? Никакой пластичности! В штаны навалил!» Его голос звучал, как удары плетью. «Мешок с говном! Полено!» И вообще, нафига вратарем пошел? Думал, это проще? Хрен там. Падения эти, особенно с перепрыгиванием здоровенного валика, это же трындец. Не футбол, а акробатика. Потом можно спокойно каскадером подрабатывать. Потихоньку разгоралась злость, сворачивалась огненным шаром. Есть. Теперь протянуть лучи из середины груди к рукам, ногам, голове, слить их с сосудами. Казалось, по венам прокатился жидкий огонь, сердце забилось чаще, в голове просветлело, а потом вдруг силы кончились. Мысли начали путаться, и я провалился в сон. Вскочил по будильнику, отмечая, что хоть бока и болят, отбивной я себя больше не чувствую. Гематомы, которые только начали наливаться на бедрах, выглядели так, словно им несколько дней. Клыков все играл, вперившись в экран телефона, а я задумался о том, кто же ворует наши вещи. Мы закрываем комнату, уходя. Когда нас нет, их открывают и проводят влажную уборку. Значит, есть смысл поговорить с уборщицей, благо я умею считывать, чего человек хочет. Интуиция подсказывала, что уборщица слишком очевидна. Нужно разузнать, кто еще имеет доступ к ключам, и внимательно присмотреться и прислушаться ко всем сотрудникам. Взяв бутылку воды, мы собрались на кросс, как вдруг без стука в комнату ворвался встревоженный микроб. Первой мыслью было, неужели у него украли самое ценное — гитару. «Пацаны!» — крикнул он, вытаращив глаза. «Там это... Мика чудит». Мы с Клыковым вскочили одновременно, вылетели в коридор и за микробом рванули по коридору. Фёдор остановился возле своей двери, откуда доносились грохот и приглушённое бормотание. «Вот», — сказал микроб, распахивая дверь. Погосян хватал раскиданные по комнате вещи и швырял в дорожную сумку, приговаривая. «Ара-ара, как скотину какую называют, как будто я не человек, обезьяна, кривоногий, бездарь». Вены на его шее вздулись, покрасневшие глаза лезли из орбит. «А теперь ещё и жирный полоскун, 30% жира, а себя он видел?» «Ты куда это собрался?» — спросил я. «Валить!» — он длинно выругался. «Вертел я такой тренировка. Ара-ара, жирный!» Он раскинул руки. «Где я жирный? У меня широкий кость. Надо, чтоб как микроб был!» Он пнул кровать, долбанул тумбочку, схватил гитару микроба, замахнулся. Только и успел крикнуть Фёдор. Я рванул к Мике, повалил его мордой в пол, выкрутил руку, усевшись сверху. Гитара была спасена. «Ты чё чудишь, а?» «Да пошёл ты! Отпусти, падла! Пусти, сказал!» Погосян дёрнулся пару раз и затих, стукнулся лбом об пол. «Психанул?» «Ничего», — примирительно проговорил я. «Я тебя сейчас отпущу. Ты не будешь разносить комнату?» Он покачал головой, и я сел рядом, похлопал его по спине, глядя, как микроб придирчиво осматривает гитару. «И что? Ты вот так просто сдашься? Они хотят от тебя избавиться, и ты доставишь им такую радость? Просто возьмёшь и уедешь, и не будешь бороться?» Я понимал, что это дешёвая манипуляция, сам бы на такую не повёлся, но на Мику подействовало. Он мотнул головой, поднялся на локтях и злобно рыкнул. «Хрена им!» «Правильно». Я покосился на микроба, хлопающего себя по запястью. Время, мол. «Знаешь, как меня сегодня обзывали? Мешком с дерьмом. Два с половиной часа непрерывно, прикинь? Но я не собираюсь сдаваться. А ты, если уедешь, ты же команду подведёшь. Кто же на твою позицию встанет?» «Короче, Мика, ты нам нужен. Сопли подбери и погнали», — проговорил микроб. «А потом порвём их в клочья». Мика застегнул сумку и сунул под кровать. Туда же отправил разбросанные вещи. Конечно, ему тяжело. Наверняка мальчик из обеспеченной семьи, авторитет в своей школе, никогда ни в чём не знавший нужды. И вдруг такой прессинг. Никто не уважает, все посмеиваются. Тренер вообще зверюга. Но, как говорил Саныч и пел микроб, здесь для слабых места нет. Мы вчетвером пошли на пробежку, а я заранее себя утешал, что если не осилю кросс, то ничего страшного. Одним позором больше, одним меньше. 20 километров — это что-то запредельное. «Заткнись», — мысленно сказал я активировавшемуся Звягинцеву. «Не сдохну, вытяну. На костях выползу, но не сдамся». Стартовали мы прямо от спортивного комплекса и бежали вдоль автомобильной трассы. Виктор Иванович махнул пухлой ручкой и крикнул: «Поехали!» Всё было как в прошлый раз. Тренеры также катили следом на гольф-каре, но на небе не виднелось ни облачка, ни по-зимнему ядовитое солнце грело макушку и издевательски намекало, что дождя, который нас спас в прошлый раз, не будет. До кольца мы бежали в одном темпе. Потом с гольф-кара спрыгнул Сан Саныч Демитко, возглавил строй, и началось. «Приставной шаг! Челночный бег! Бег спиной вперёд! Ускорились! Ещё, ещё! Перешли на бег трусцой!» И так 8 повторов. Пот застилал глаза, сердце выскакивало, перед глазами мельтешили мушки, но я не сдавался. Было так тяжело, что, сосредоточенные на себе, я не заметил, как мы достигли города и побежали вдоль трамвайных путей. Когда затошнило и перед глазами начало темнеть, вдруг пробудилась внутренняя энергия. Задышалось легко и свободно, словно впрыснули порцию адреналина прямо в сердце. Я поглядывал на Погосяна. Он хрипел, сипел, обливался потом, но держался. Первым с дистанции сошёл Дрозд, потом плотный парень из команды запасных. До центра города дотянули 23 человека. Если бы не запредельная нагрузка Саныча, эти 10 километров мы преодолели бы без труда. «Остановка!» — распорядился Киря, паркуя гольф-кар возле массивного здания морпорта. «У вас час на то, чтобы осмотреться и назад. Подыхайлы!» Киря бросил мяч Дрозду. «Кто не добежал, айда на песочек пасы отрабатывать. Отдых вы не заслужили!» Сан Саныч лёгкой трусцой двинулся вдоль набережной. Не трусцой, скорее быстрым шагом. Мы потянулись за ним. После того темпа, что мы держали, эта пробежка казалась прогулкой черепашьим шагом, и мы успевали вертеть головами, рассматривая окрестности. Накануне я прочитал, что в Евпатории две набережных, но на какой из них мы оказались, понять пока было трудно. Поднялся ветер, Заиграл натянутыми канатами мачт яхт, стоящих у пирсов, и они затрепетали, засвистели протяжно и тонко. Мы бежали по плитке под мрамор, глядя на покачивающихся на волнах лебедей, ожиревших от постоянной кормежки хлебом, и пронырливых черных лысух. Судя по тому, что вместо песка и пляжей тут были бетонные ступеньки, это набережная Терешковой. Да, точно. Вот один храм. Дальше должны быть синагога, мечеть, еще один храм. И как это все уживалось на одном квадратном километре? «Самое интересное — там!» Мика махнул рукой на трехэтажные старинные дома. Он еще не восстановил дыхание и постоянно прерывался, чтобы хлебнуть воздуха. «Там типа караимский городок, и там люди прям живут. Мы тут отдыхали, ели в караимскую еду». «Кто заработает выходной, съездит сюда на экскурсию», — крикнул Саныч, не поворачиваясь. И мы потрусили дальше, туда, где заканчивались старинные застройки, и между морем и лиманом, усеянным лебедями, тянулась узкая прибрежная полоса. Но до песка, где так хотелось оставить отпечатки своих подошв, мы не добрались. Развернулись на конечной остановке троллейбуса и назад пошли пешком, причем через магазин, где Саныч разрешил нам купить и съесть шоколадки, силы восстановить. Погосян пооблизывался на сладости, но взял только пол-литровый треугольник молока. Видимо, он принял критику и решил всерьез за себя взяться. Парень немного успокоился и стал вести себя как обычно. Болтать без умолку. Рассказал, что летом он тут нырял и поймал трех крабов. А еще осетра видел прямо в море, но не догнал. А потом снял девчонок, сразу двух, и зажег с ними на дискотеке. «Полоскун, короче», — заключил Жека и заржал. Мика покосился на него. Ему хотелось огрызнуться, но он смолчал. На обратном пути во время кросса с дистанции сошли 11 человек, включая Мику и Дрозда. Остальные ветераны кряхтели, пыхтели, но держались. А когда мы, наконец, добрались до спорткомплекса, я хотел упасть прямо на асфальт, но уперся руками в бедра, жадно хлебая воздух открытым ртом. Мышцы ног дрожали. Пот лил градом, перед глазами расходились цветные круги. Победа. Хоть микроскопическая, но победа. Маленький шаг к цели. Кто-то сел на асфальт, кто-то встал на четвереньки. Одному микробу было хоть бы что. Казалось, он даже не вспотел и дышал ровно. Вот выносливость у человека. Виктор Иванович, мать его, Кирюхин, довольно оглядел нас, почесал подбородок и заявил. «Ну что ж, размялись, теперь можно и в футбол поиграть. Построились!» Ветром унесло коллективный стон, в котором послышалось отчетливое «бля».